Жизнь и служение апостола Петра. Изучение жизни и служения апостола Петра дает нам большое проникновение в употребляемые методы Господом, чтобы приготовить своего служителя для великих ответственностей, которые будут предоставлены ему после смерти и воскресения и вознесения нашего благословенного Господа. Петр всегда импульсивный, сделал много ошибок, но Господь поступал с ним благородно и нежно. Петр быстро взял на себя роль представителя маленькой группы 12 учеников, которых Христос также назвал апостолами. Как представитель, он иногда говорил неблагоразумно, но Господь затем пользовался возможностью, чтобы наставить Петра более совершенно путям Господним и цели, постановленной пред ним. Один случай, упомянутый в нашем последнем изучении, произошел, когда апостол Петр задал вопрос, который, казалось, был уместный в тот момент. «Господи, сколько раз прощать брату моему, согрешающему против меня?» Как раз перед этим ученики много спорили между собою, кто был из них большим. Петр познавал от Господа, чем было истинное смирение духа. И тогда ученики спорили о вопросе руководства, положения и старшинства. Петр хотел знать, можно ли установить предел до 7 раз, и, наверное, был удивлен ответом от Господа и своего учителя. «Не говорю тебе до 7, но до 70 раз». Этот человеческий вопрос со стороны Петра принес в своем успокоении полноту божественной благодати. 7 в Библии относится к полноте. Петр думал, что будет достаточно простить всякому брату, который согрешает против него 7 раз. Господь желал научить Петра другому великому уроку. Это также урок, которому мы, верующие в Господа Иисуса Христа, должны научиться. Прощение является божественным требованием, когда мы живем с нашими братьями во Христе. И апостол Павел говорит об этом, когда пишет в послании к Ефесянам 4 главе 32 стихе. «Но будьте друг ко другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас». Сколько раз мы находим необходимым приходить к Богу в молитве, сознавая наши недостатки, наши грехи пред Ним, претендуя на слова первого послания Иоанна 1 главы 9 стиха. «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды». Как часто мы молимся таким образом снова и снова? Нет предела, сколько раз вы молились таким образом. Нет предела, сколько раз я молился таким путем. И Бог в своей бесподобной благодати простил нас. Это также должно быть нашим отношением ко всякому брату во Христе, который может огорчить нас, согрешить против нас. Мы должны быть готовы простить ему, когда он просит этого прощения. Скоро после этого случая в жизни апостола Петра Господь повел своих учеников по дороге в Иерусалим. Время для его отдачи самого себя на Голгофскую смерть было близко. Он поэтому на пути начал еще более яснее наставлять своих учеников о страдании, которое будет его участью, когда он покорил самого себя воле и цели Бога. Удивительно, что мы читаем относительно этого путешествия. Когда были они на пути, восходя в Иерусалим, Иисус шел впереди их, и они ужасались, и, следуя за ним, были в страхе. Очевидно, новое выражение появилось на лице нашего блаженного Господа, когда он шел на своем пути в Иерусалим. Нежность, благодать все еще были явными в его поведении, но вид решительности появился на нем также. Это напоминает нам слова пророка Исаии, когда он писал под вдохновением Духа Святого. «Поэтому я не стыжусь, поэтому я держу лицо мое, как кремень, и знаю, что не останусь в стыде. Во время этого путешествия из Капернаума в Иерусалим Петр опять приблизился к Господу с вопросом: «Вот мы оставили все и последовали за тобою». Это слово Петра было его быстрой реакцией на то, что произошло. В Евангелии от Марка 10 главе 17 по 27 стих мы узнаем о богатом молодом управителе, который подбежал к Христу с вопросом относительно того, что он должен сделать, чтобы наследовать жизнь вечную. Ответ Христа проник через поверхность благочестия, чтобы достичь сути дела, которое будет удерживать молодого управителя от правильного служения Христу. Мы читаем: «Иисус взглянул на него, полюбил его. Но молодой управитель отошел. Цена была очень великая для него, чтобы заплатить». Из этого происшествия Петр, представитель, как всегда, заявил: «Вот мы оставили все и последовали за тобою». Спасение только через и посредством пролитой крови Иисуса Христа. Нет другого основания, на котором мы могли бы спастись. Присущим спасению является также и призыв для верующего, чтобы отдать самого себя Господу, так чтобы он, Спаситель, мог руководить, контролировать и употреблять им, как он, Господь, желает. Опять мы обращаемся к словам послания к Римлянам 12 главе 1 стиху: «Чтобы мы представили тела наши в жертву живую, святую, благоугодную Богу, для разумного служения нашего». Дом Петра был местом, где Господь отдыхал и подкреплялся. Жена Петра прислуживала Господу, когда он пребывал в доме. Предприятие Петра, как известного рыболова, перешло другому, так, чтобы он мог следовать за Господом. Таким образом, ответ Христа на вопрос Петра: «Вот мы оставили все и последовали за тобою», был, чтобы включить все, что Петр оставил, чтобы следовать за Христом. Иисус сказал: «Истинно говорю вам, нет никого, кто оставил бы дом, или братьев, или сестер, или отца, или матерь, или жену, или детей, или земли ради меня и Евангелия, и не получил бы ныне, во время сие, среди гонений, во сто крат более домов, и братьев, и сестер, и отцов, и матерей, и детей, и земель, а в веке грядущем жизни вечной». Остаток пути в Иерусалим продолжался в молчании со стороны Симона Петра. Но Господь употребил возможность, чтобы яснее объяснить страдания, которые ожидали его, когда он и ученики придут в город на праздник Пасхи. Как пасхальный агнец будет заклан, так он агнец Божий, который берет на себя грех мира, как провозгласил Иоанн Креститель, отдаст в жертву самого себя. Для этой цели он воплотился, и на протяжении всех этих лет Иисус сознавал цель своего пришествия в мир. Изучая жизнь и служение Петра, мы не ссылаемся на многие факты, связанные с жизнью Господа Иисуса Христа. Разве они соприкасаются с Петром? Итак, мы должны ожидать, пока после триумфального въезда Господа Иисуса Христа в Иерусалим Петр опять заговорит как личность. Это один из важных моментов. Иисус своими учениками вернулся в Вифанию, каких 2 мили от города, и там они остались на ночь. Теперь, как стало известно, была пасхальная неделя, и Господь и ученики опять отправились в храм. Иисус увидел издалека смоковницу, подошел к ней, ничего не нашел на ней, кроме листьев, ибо еще не время было для собирания смоков, и провозгласил: «Отныне да не вкушает никто от тебя плода вовек». ученики продолжали свой путь. И с их Господом храм, где Господь имел с религиозными вождями и другими дискуссию. Вечером они опять возвратились в Вифанию. На следующее утро, возвращаясь назад в храм, Петр заметил смоковницу, о которой Христос говорил в предыдущем дне. Обращая внимание на нее, Петр сказал: «Рави, посмотри, смоковница, которую ты проклял, засохла». Мы должны помнить, что это последнее посещение Господа Иерусалима было официальным по значению. Оно было торжественным, оно было осудительным. Иисус пришел к своим собственным людям, к своему собственному народу. Они отвергли его. Религиозные вожди были намерены предать его смерти. Однако мы не только видим, что было истина с народом. Сам Господь предложил свое искупление. Он был отвергнут. Он поэтому отвергал их. «Сколько раз хотел я собрать чад твоих, как птица птенцов своих под крылья, и вы не захотели. Все остается вам дом ваш пуст». Здесь отвержение народа со стороны Христа. «Ибо суд народа был провозглашен. Сердце Господа печалится, произнося суд над Израилем. Но их отвержение его требует осуждения». Однако мы знаем из Писания, что в будущем народ будет восстановлен, чтобы иметь общение с Господом. Аминь.